Арсений. Пермская область. Город Соликамск. Декабрь 1988. Воля. Воля. Вот что потрясло его больше всего. Свобода. Он мог идти, куда хотел, смотреть, на что хотел, и делать, что хотел. До отхода пассажирского поезда Соликамск-Москва оставалось еще 2 часа, и Арсений отправился просто бродить по городу. То, что он мог без цели, без смысла идти, куда глаза глядят, доставляло ему неизъяснимое наслаждение. Его занесло в район, застроенный одноэтажными частными домами. Он шел по сугробистой улице, заглядывая мимоходом в окошки, и его все удивляло и умиляло. Занавесочки на окне, а за окном комнатный цветок и чайник. А между рамами лежат ваты и яблоки, на подоконнике стоит гриб, коричнево-бурая жижа в 3-литровой банке. Видеть это все, и занавесочки, и чайник, и комнатные цветы, было удивительно. Он настолько, оказывается, соскучился по этим милым мелочам, символизирующим дом, семью, уют, а ведь в лагере он даже забыл про их существование, вычеркнул их из памяти. И теперь даже домашний гриб на подоконнике, страшный, лохматый, ранее Арсению ненавистный, казался настолько родным, что он готов был расцеловать банку. На веревке висело закаменевшее белье, простыни и подштанники. И оно, это белье, свободно покачивающееся от ветра, тоже было символом воли. Снег скрипел под кирзачами. Морозное дыхание столбом, как дым, поднималось сверх. Ноздри индивели от холода. Откуда-то донеслась музыка. Арсений остановился. Мелодия была странная, никогда им не слышанная. Пели на русском языке, но непривычном, ломким, каким-то несоветским голосом. Певец делал странные ударения на словах, и голос его звучал неожиданно для песни, исполняемой на русском языке, со сдержанной страстью. «Я!» — выкрикивал певец. «Хочу быть с тобой! Я так хочу быть с тобой!» А потом низким, яростным голосом: «И я буду с тобой!» Песня, доносившаяся из чьей-то открытой форточки, из какого-то домика, зацепила Арсения и заставила его остановиться, замереть. И он, мгновенно взбудораженный песней, против желания, вспомнил ее, Настю. Вспомнил ту, чей образ, взгляд, улыбку, дыхание он старательно избегал вспоминать все эти долгие годы. Ту, о которой он заставлял себя не думать все эти 1000 с лишним дней и 1000 с лишним ночей. Ее письмо настигло его уже в лагере. Оно пришло только через 1/2 года после того, как было отправлено. Все это время он старательно пытался выкинуть ее из головы, ее, как и весь остальной вольный мир, но Настю в первую очередь. Он старался смириться с тем, что ни ее, ни свободную жизнь он больше не увидит. 10 лет — слишком долгий срок. Арсению удавалось забыть о Насте днем, и это оказалось нетрудно. Слишком много враждебности было вокруг, слишком хотелось есть, слишком много сил приходилось прилагать, чтобы сохранить собственное достоинство. Но ночью Настя часто приходила к нему, приходила во сне, и никогда она не упрекала его, не плакала. не грустила. Она смеялась. Они сидели где-то в ресторане, она брала его за руку. Они гуляли по нескучному саду. Она приближала свое лицо к нему и целовала, просто целовала. И никогда ничего больше. А потом пришло письмо. «Милый, дорогой, любимый Арсений», — начиналось оно, — «Сенюшка, наверное, я тебе доставлю много горя этим письмом, но знай прежде всего другого, о чем мне придется тебе рассказать. Я любила тебя, люблю и, наверное, всегда буду любить, что бы со мной ни случилось и где бы я ни оказалась, и я сделаю все, чтобы освободить тебя, все. Излишне говорить, что я не верю и никогда ни на секунду не поверю в то, что ты виновен. Ты не мог этого сделать, не мог. Я это знаю. Произошла чудовищная ошибка, и я добьюсь, чтобы эту ошибку исправили. Ты вернешься. Я сделаю все, что в моих силах, и даже больше. И когда ты вернешься, мы будем вместе. А дальше она писала о том, что у нее скоро родится сын. Наверное, сын. Их сын. И еще о том, что она устала жить одна, вдали от семьи, и устала сопротивляться своей матери и бороться с ее железной волей. И о том, что она пошла у нее на поводу и решила выйти замуж за другого, за Евгения, за ненавистного Эжена. Да, я, наверное, слабая, не самостоятельная, подлая, я не декабристка, не некрасовская женщина, но почему-то я думаю, что так, будучи замужем за ним, я вернее смогу спасти тебя, и ты скорее вернешься, и тогда мы будем вместе, обещаю тебе, будем вместе, потому что я любила тебя и люблю, и всегда буду любить. Он порвал это письмо немедленно по прочтении, а следующие два письма порвал прямо в конвертах, не читая. Однако письма продолжали приходить с удивительной для лагеря регулярностью, раз в два месяца. И новое письмо Арсений не выдержал и вскрыл. Но читал он его уже отстраненно, холодно, как если бы его написала совершенно чужая женщина, как если бы оно пришло из Америки, с Марса, с Луны. Настолько ее жизнь, дела, заботы были бесконечно далеки от него. Он смирился с тем, что ее больше нет в его жизни. И вот теперь, кажется, чувство к Насте снова настигло его неожиданно. Прямо посреди морозной улицы, под звуки песни, доносящейся из чьей-то чужой форточки, впервые за тысячу дней он расслабился, и любовь к ней снова поразила его. Или, скорее, эта любовь никуда не уходила, она была старательно похоронена в нем, и вот теперь снова ожила. А певец пел в комнате с белым потолком, с правом на надежду, в комнате с видом на огни, с верою в любовь.